Глава первая. Большой старый дом. Это был старинный дом на берегу реки, в небольшой деревушке Оде, близ города Рес, с населением не больше сотни человек, в котором каждый знал друг друга в лицо. Деревянное покрытие дома пережило уже больше 200 лет, и казалось, что он вот-вот развалится, раздавив тем самым тех, кто находится внутри. Издали он выглядел мрачновато, напоминая собой перевернутый на бок корабль, разбившийся о скалы, о стены которого постоянно бились волны, готовые немедленно прорваться внутрь здания, если бы не мешали кирпичные стены, поддерживающие крышу. Этот самый дом не так давно приобрело в свое владение небогатое семейство Кризов, которая переехала сюда из большого города подальше от суеты и беготни огромного мегаполиса, в надежде на спокойствие и мирное существование. Не знал тогда Ральф Криз, приобретая этот дом, чем обернется его покупка для всего семейства, в частности для его старшего сына Уильяма, и как изменится его дальнейшая судьба. Стоял самый жаркий месяц лета, когда семья Крис, собрав чемоданы и погрузив мебель в свой небольшой фургон, двинулись в путь, направляясь в свой новокупленный дом на берегу озера. Держа крепко руль, слушая радио, Ральф слегка прислушивался к спору, который затеяли его дети на заднем сиденье машины. «А я слышал, что в этом доме когда-то водились призраки», – громко утверждал его младший сын Колин, учащийся в младших классах. «Ерунда», – отвечал Уильям. «Никаких призраков не бывает, это все сказки». «Но ребята в классе рассказывали, что в таких старых домах случалось много плохого, и там наверняка остались следы тех людей, которые там жили», – уверенно заявил Колин. «Тебе рассказывают сказки, а ты в них веришь, как маленький», – задел его старший. «Я не маленький, не маленький», – закричал на всю машину Колин, так что перекричал даже передачу, идущую по радио. «Тише вы там! А то всю округу разбудите своими криками», – вмешалась в их спор старшая дочь Мишель, которая даже сквозь надетые наушники не могла выдержать громкие возгласы Колина. «Ребята, уймитесь, мы уже скоро приедем», – закончила разговор их мать Эмми. И, наслаждаясь тишиной, наконец, успокоившись, семейство Крис продолжало свой путь и уже через пару сотен миль свернуло с шоссе на каменную дорогу, ведущую в деревушку Оде. Асфальта на которой никогда не было. Местные жители посыпали ее гравием, позаимствованным у находящегося недалеко карьера, и делали все возможное, чтобы не отрезать себя от шоссе и от находящейся за ним города Рес. Но бывали моменты, когда все же проехать по ней никак не удавалось даже на большегрузных фурах, доставляющих товары из города в деревню, пополняя запасы здешних магазинов и киосков. Это было во время паводка, когда вода озера выходила из берегов, и ту часть дороги, находящуюся ближе всего к озеру, размывала, растаскивая повсюду грязь и гравий, который, чтобы проехать, приходилось заново собирать. Местные жители даже шутили, что в это время года ее было легче переплыть, чем переехать, и вечно жаловались, что город не может позволить себе катер, на котором можно было бы перевозить товары, сохраняя тем самым жизнь местному населению и спасая их от голода. Именно по этой дороге протекал путь маленького фургончика с 5 людьми, направлявшимся к своему новому жилищу.